Екатерина Мишаненкова. Чумазое средневековье. Мифы и легенды о гигиене. Марии Николаевой, вместе с которой мы задумали эту книгу еще 10 лет назад. Вступление. Любая научно-популярная книга — это прежде всего сборник ответов на какие-то вопросы. Вот и я перед тем, как начать писать, задумалась, на какие же вопросы я собираюсь ответить. В целом, как люди в средние века мылись, ходили в туалет и вообще поддерживали личную и общественную гигиену? И насколько хорошо у них это получалось? Ведь говорят, что в те времена о чистоплотности никто даже и не слышал. Следовательно, надо рассказать и о том, откуда взялись эти слухи и насколько они правдивы. Но все это звучит несколько скучно, поэтому я по ходу работы стала формулировать более узкие вопросы. Часть из них мне задавали после предыдущих книг, а о каких-то я раньше и сама не задумывалась, потому что пока не занялась темой, не вникала в такие тонкости. Например, что будет, если ударить ножом принцеву слугу, решившего сходить по малой нужде посреди улицы? Или почему богословы считали, что замужней женщине можно краситься, а проститутке нельзя? И как это связано с гигиеной? А еще можно спросить, зачем рыцари были вынуждены мыться? Что за девичники в ваннах устраивали богатые парижанки? Почему царица Клеопатра стала косметологом? Сколько уборных было в средневековом замке? Как из-за мыла вырубили европейские леса? И почему в средневековье очень боялись плохих запахов? Если вам тоже интересны ответы на эти вопросы, смело слушайте дальше. Эта книга для вас. Глава первая. Немного о мифах. Как ни странно, именно гигиеной из всех сторон средневековой жизни я заинтересовалась позже всего. В институте я занималась французской городской культурой 13-15 веков и с тех пор сохранила особый интерес к социальной сфере, быту, нравам, образованию, сексуальным отношениям, кулинарии, традициям и прочим материально-бытовым сторонам жизни средневекового человека. Но о гигиене долго не задумывалась. Она мне казалась чем-то само собой разумеющимся. И вдруг, году так в 2006-м, в интернете стали активно появляться статьи о том, что в средние века люди были жутко грязными и вонючими. Никогда не мылись, одежду не стирали, рыцари ходили в туалет прямо под себя, в доспехи, а широкополые шляпы носили, чтобы защищаться от помоев и содержимого ночных горшков, постоянно выливаемых из окон. Статьи сопровождались даже ссылками на какие-то факты, что королева Изабелла Кастильская поклялась не менять белье, пока мавры не будут изгнаны из Испании, и мылась только два раза в жизни, что от Людовика XIV воняло, как от дикого зверя, что король Фридрих Барбосса чуть не утонул в нечистотах, что на окна британского парламента вешали ароматизированные занавески, чтобы защититься от вони, исходящей от Темзы, что по улицам текли реки нечистот и так далее. Честно говоря, я была в шоке. Конечно, я не считала, исключая период раннего детства, что рыцари были идеально чистенькими и пахли розами, как минимум потому, что никто из окружавших меня мужчин так не пахнул. Но я была абсолютно уверена, что люди были такими же, как сейчас, любили чистоту и приятные запахи и всячески старались это поддерживать. Средневековье и современность. Возможно, большую роль сыграло то, что я все детство почти каждое лето проводила в деревне, а потом прожила там несколько лет, уже будучи взрослой. Поэтому я не сомневалась, что гигиена в средневековье была примерно такой же, как в современной русской деревне. Ну а по логике, с чего бы ей особо отличаться? Для тех, кто слабо себе представляет сельскую жизнь, кратко обрисую, как там все делалось лет 20 назад. А может, где-то делается и сейчас, просто конкретно в той деревне, где я бывала летом, уже проведены вода и газ, что сильно облегчило людям жизнь. Но 20 лет назад единственным серьезным отличием от средневековья во многих домах было наличие электричества. Итак, деревня. Вода в колодце. Ее надо набрать и принести. Туалет на улице. Деревянная будочка с дыркой в полу, ведущей в выгребную яму, которую надо периодически чистить. Для этого нанимали специальных людей. Раз в неделю — баня. Дрова нарубить, печку натопить, воду наносить. В остальные дни недели все зависело от времени года. Летом просто, есть речка, можно каждый день купаться. Еще можно нагреть немного воды, зайти в ту же баню и там ополоснуться из ковшика. У самых больших любителей комфорта стояла еще одна будочка, над которой была прилажена бочка с водой. В солнечные дни, когда солнце хорошо ее прогревало, из нее можно было помыться в примитивном душе. Зимой сложнее, ни речки, ни душа. Но на следующий день после помывочного дня баня еще довольно теплая, можно сходить туда и быстро ополоснуться. А те, кто особо чистоплотен, топили баню даже 2 раза в неделю. Ну и всегда оставался вариант нагреть ковшик, ополоснуть интимные места и ноги, протереть подмышки и каждый день менять нательное белье. И при таких условиях ни от кого не воняло, все были опрятные, разницы с горожанами не было практически никакой. Да, такая примитивная гигиена занимала больше времени по сравнению с ванной и душем, но кто хотел быть чистым, тот был чистым. И для этого не требовалось каких-то особо геройских усилий. Стирка, кстати, в эпоху досовременных стиральных машин была квестом почти одинаковой сложности для городских и деревенских женщин. Ни о какой ежедневной стирке, как сейчас, и речи не было, не считая ручных постирушек личного белья и тому подобной мелочи. Грязную одежду обычно копили пару недель, а потом устраивали большую стирку, в которой принимали участие все члены семьи. Старые стиральные машинки, которые были до современных автоматических, бултыхали белье в горячей воде с порошком. Потом его надо было вытащить и отжать. Счастливые обладательницы машинки с отжимом перекладывали его в центрифугу, а остальные отжимали сами или при помощи мужа. После отжима белье полоскалось и снова отжималось. Кому кажется, что это нетрудно, намочите хотя бы простыню и попробуйте отжать ее вручную. Только запястье не повредите. Белье, которому надо было вернуть белизну, еще и кипятили с отбеливателем в большой кастрюле или котле, дыша дивными испарениями хлорки. В деревне главное отличие стирки было в том, что белье не полоскали на месте, а грузили на тележку и отвозили на реку. В каком-то смысле это было даже проще. Проточная мягкая речная вода быстро выполаскивала порошок. Но каково было рукам, особенно зимой? Думаю, объяснять не нужно. Тем не менее, люди тратили на это время, силы и здоровье, а в грязном ходить не желали. Напоминаю, это я пока рассказываю не о Средневековье, а о том, что было всего несколько десятков лет назад. Так жили наши родители, бабушки и дедушки, а также все люди, которых мы видим в советских фильмах. Они стирали одежду этими варварскими, на современный взгляд, способами, мылись из ковшика, ходили в туалет в деревянную будку с дыркой в полу. А мы? Разве мы сейчас не моемся из ковшика, когда на 2 недели летом отключают горячую воду? И сильно ли проседает в это время уровень нашей чистоты? Маргинализация Средневековья. В спорах о средневековой гигиене сравнение с современностью часто называют некорректным по причине того, что в 20 веке положено было следить за чистотой, и поэтому грязнули сразу выделялись. А в средние века якобы все были грязными, поэтому никого это не заботило. В качестве основного аргумента приводится обычно то, что бомжи привыкают к неприятному запаху друг друга и уже не замечают его. Подозреваю, что самих людей, оказавшихся на улице, никто не спрашивал. Это мнение, основанное на субъективном восприятии и уверенности в собственном превосходстве. О работе благотворительных организаций, которые предоставляют людям, живущим на улице, возможность не только поесть и переночевать, но и помыться, тоже, на удивление, мало кто знает. Не менее удивительно желание сравнивать всех людей прошлого с представителями современных маргинальных слоев общества. Это касается не только гигиены, но и всего остального — образования, воспитания, моральных и нравственных устоев. Средневековый рыцарь непременно был мужланом, бившим жену и насиловавшим крестьянок. Средневековая женщина была забитой рабыней, к 30 годам превращавшейся в старуху. Все были неграмотными, грязными и отвратительно себя ведущими. И почему-то непременно очень маленького роста, гораздо ниже, чем современные люди. А рыцарские романы, учившие защищать слабых, почитать Бога и служить прекрасной даме, существовали где-то в параллельной реальности. Там же, где и картины, с чистыми, наряженными в отглаженные платья людьми. Там же, где философские трактаты, учебники по воспитанию детей, сочинения ученых дам, книги хороших манер, труды по медицине, биологии, географии и прочим наукам. Получается, что все это огромное наследие прошлого словно явилось к нам из другого мира, ведь оно никак не стыкуется с грязными неграмотными пигмеями. Эти труды требовали огромных вложений сил и средств. Поэтому здесь не сгодится даже теория о существовании небольшой группы гениев, все это создававших. Кто-то же им за это платил. А в средние века бизнес вели как сейчас. Кто давал деньги, тот и заказывал, что гении будут создавать. И почему-то заказчики любили все красивое и чистое, а книги предпочитали о благородных людях, великих деяниях и большой любви. Вам нужны не факты, а эффекты. Из фильма «Весна» мнение женщины-ученой о кино, с тех пор многократно подтвержденное кинематографом, да и литературой тоже. Если рассмотреть так называемые факты, подтверждающие антисанитарию, то они представляют собой невероятную мешанину из фантазий и отдельных случаев, обычно либо не имеющих никакого отношения к средневековью, либо сильно искаженных. Так, например, ароматизированные занавески на окна парламента на самом деле вешали. Только было это не в средние века, а летом 1858 года. Причем это было исключительное событие, вошедшее в историю как «Великое зловоние». В тот год особо жаркое лето привело к тому, что Темза оказалась переполнена сточными водами и зацвела. Поэтому запах в Лондоне стоял действительно жуткий. К этому времени население давно уже не средневековой британской столицы составляло больше 2,5 миллиона человек. Горшки сменились на ватер-клозеты, поэтому выросло количество сточных вод. А централизованной канализации так и не было. Жара усугубила все эти проблемы, и в итоге в 1859 году в Лондоне начали строить городскую канализационную систему. Это очень интересная и поучительная история. Но произошла она один раз, и к средним векам не имеет никакого отношения. Что касается испанской королевы Изабеллы, которая якобы дала обет не менять рубашку, пока мавры не будут изгнаны из Испании, из-за чего ей пришлось соблюдать этот обет 20 лет, то она вообще пала жертвой собственной известности. Дело в том, что имя Изабелла в Испании очень популярно. И кроме королевы его носила еще ее праправнучка, дочь Филиппа II, жившая на рубеже 16-18 веков, то есть на сотню лет позже. Принцесса Изабелла тоже была набожной и решительной, поэтому, по легенде, дала обет не менять белье, пока ее муж Альбрехт VII не возьмет осажденный им в 1601 году Остенде. Соблюдать обет ей пришлось 3 года, и это настолько впечатлило ее современников, что в честь принцессы даже был назван новый цвет — Изабеллин или Изабелловый, грязновато-белый с желтовато-розовым оттенком. Наряд такого цвета был даже в гардеробе английской королевы Елизаветы I в последние годы ее жизни. Принцесса Изабелла оставила меньший след в истории, поэтому ее обет со временем начали приписывать знаменитой прапрабабушке, якобы давшей соответствующий обет до взятия Гранады. Однако Гранаду осаждали меньше года, и получается, что если бы королева и дала подобную клятву, то рекорда праправнучки ей бы побить не удалось. И постепенно богатое воображение сочинителей заменило осаду Гранады на длившееся 20 лет изгнание мавров. Ну а потом при помощи с древности известного метода обобщения единичный случай объявили обычным. И совершившая что-то вроде религиозного подвига принцесса Изабелла превратилась в доказательство немытости всей средневековой Европы. О Барбароссе вкратце пишут примерно следующее. Король Германии Фридрих Барбаросса 1152-1190 чуть было не погиб в туалете. В 1183 году в Эрфуртском замке пол над помещением, куда стекались нечистоты, провалился, и многочисленные рыцари и князья встретили ужасную смерть, утонув в нечистотах. Барбароссе удалось спастись, уцепившись за оконный проем, откуда его затем спустили на веревке. Что на этот счет сказать? Я даже и не знаю. Ну, во-первых, в Эрфурте нет замка, а то здание, фотография которого обычно сопровождает эту историю, является Эрфуртским собором. Во-вторых, никакого торжественного мероприятия, куда собралось бы столько знати, Барбаросса в 1183 году не устраивал. В-третьих, нет никаких данных о массовой гибели стольких знатных особ в 1183 году. Ну и, наконец, никто никогда не строил парадные залы над выгребными ямами. В замках нечистоты из туалетов падали за стены, в ров или реку. А если не было такой возможности, то строилась специальная выгребная яма как можно дальше от жилых помещений. И из туалета туда проводились трубы. Средневековным уборным будет посвящена отдельная глава, там я расскажу подробнее. После долгих поисков я нашла возможный источник этой легенды — книгу Ары Вайерланда «In the Cauldron of Disease» — «В котле болезни», написанную в 1934 году. К сожалению, не все, что напечатано на бумаге, основано на фактах. А Вайерланд ни в коей мере не историк, а диетолог, пропагандировавший здоровый образ жизни. И его рассказы о Средневековье не подкрепляются никакими источниками. Это просто пересказ исторических баек и анекдотов. Ну а что касается Людовика XIV, который, как и занавески британского парламента, и вовсе не имеет отношения к Средневековью, он жил в 1638-1715 годах. Я лучше приведу небольшой отрывок из статьи Екатерины Насеткиной. История и мифы. Откуда взялось большинство мифов о Средневековье, короле Солнца и других затерявшихся в глубине веков, людях и эпохах? Все эти жуткие истории про грязь и антисанитарию, а также про инквизиторов, сжигающих ведьм, пояса верности, право первой ночи, тысячи любовников Екатерины II и фрейлин-проституток Екатерины Медичи с талиями 30 сантиметров. Очень многие из них уходят корнями в XIX, а иногда и в XVIII века. В эпоху Просвещения и во времена бурно развивающейся науки стало принято смотреть на прошлые века как на времена темные, смутные и очень отсталые, по контрасту с их собственным блистательным и передовым временем. Иногда мифы сочинялись целенаправленно, чтобы показать какие-то недостатки режима, как, например, было с правом первой ночи. Иногда они вырастали из анекдотов и скабрёзных историй, которые изначально придумывали для очернения каких-то политических врагов. А иногда дело было просто в уверенности, что в темные века было точно хуже, чем сейчас. Поэтому если в просвещенном и индустриальном XIX веке рабочие жили в грязи, женщины были бесправны, детская смертность буквально зашкаливала, а ханжество цвело пышным цветом, в средние века все должно было быть еще хуже. На деле же было по-разному. Что-то, например, медицина или образование, конечно, было хуже, а что-то было и лучше. Вода чище, скученность меньше, нравы свободнее. Но мифы прижились и стали повторяться, в том числе и очень уважаемыми людьми, в основном в назидательных целях. В широких же кругах выдумки о средневековых и не только ужасах и вовсе приобрели огромную популярность, не уменьшающуюся до сих пор. С одной стороны, потому что большинство из них касается таких интимных сфер, как секс и гигиена, а это всегда притягательно. А с другой — потому что многим очень приятно ощущать себя чище королевы Изабеллы, добродетельнее Екатерины II и образованнее Карла Великого. Живучести мифов помогает и то, что история открывает свои тайны очень неравномерно. Какие-то периоды и отдельные события могут считаться хорошо известными, а потом вдруг открываются засекреченные архивы или археологи раскапывают новый курган — и оказывается, что все прежние теории были неверными, и надо все начинать заново. Помню, перед государственными экзаменами нам сообщили, что надо забыть все, что мы изучали на первом курсе о Древнем Востоке. За прошедшие 5 лет это уже устарело. А иногда бывает наоборот. Как в XIX веке что-то изучили, так с тех пор ничего не изменилось, и дореволюционный учебник полнее и актуальнее современного. Поэтому ни одну книгу, ни одного историка, даже самого уважаемого, нельзя считать истиной в последней инстанции. Почти у всех авторов, на которых я ссылаюсь в этой книге, тоже есть ошибки и неточности, а также устаревшие данные. Поэтому я какие-то использую, а какие-то уже нет, так как появились более новые и точные. Сама я тоже не первый раз пишу на тему средневековой гигиены, но даже в ту информацию, которая была в моей книге, вышедшей 1,5 года назад, я уже внесла некоторые коррективы. Просто открылись новые факты. Это абсолютно нормально и даже хорошо. Значит, тему продолжают изучать, и есть надежда на новые данные, которые закроют существующие пробелы. Екатерина Насеткина. «С легким паром, Ваше Величество» или «Омылся ли король солнца?» Отрывки. Историкам хорошо известен ритуал утреннего подъема короля, предполагающего утренний туалет, но который следует за некоторыми ночными омовениями, происходящими в полной тишине. М. Галло, 1992 год. Итак, день начинается с дезинфекции рук. Король еще в кровати, первый комнатный лакей, держа в правой руке флакон с винным спиртом, поливает руки его величества, под которыми он левой рукой поддерживает позолоченную тарелку. Бенсон Лета де ла Франс, Пари, Лион, 1698, страница 256. Король моет лицо и рот, как советуют некоторые медицинские трактаты. Притом такие трактаты датируются XVI веком, а в XVII веке многие трактаты, призывающие к гигиене, снабжены подробными инструкциями. Короля причесывают, потом его бреет один из цирюльников раз в два дня. Тот, чей день, бреет его величество, кладет ему салфетку, моет мылом, бреет, моет после бритья водой, смешанной с винным спиртом, с помощью мягкой губки и, наконец, чистой водой. В течение того времени, что бреют короля, комнатный лакей держит перед королем зеркало. Король сам вытирает лицо салфеткой. «Moi, Marie de Bois, gentilhomme Vendôme-moi, valet de chambre de Louis XIV». Упси, страница 110. В течение дня могло так случиться, что король испачкан, вернувшись с игры в мяч, на которой он сильно вспотел. Если его величество, придя с игры в мяч, не желает обтираться в кровати, два комнатных лакея, накинув простыню ему на плечи, в нее заворачивают, предварительно ее хорошо нагрев. Затем король вытирается на стуле или кресле с помощью своих цирюльников и лакеев, согреваясь в шафуаре. Так называлось специально натапливаемое место, где можно согреться. Бенсонь, страница 292. На цирюльников возложена обязанность не только брить монарха, но и заниматься всем телом. Их роль превышает ощупывание лезвия бритвы, потому как это они вытирают суверена на выходе из ванны или парильни. Там же страница 179. А нас убеждали, что в Версале нет парилин. Луи имел привычку с юности и в течение всего отрочества к освежительным купаниям в реке. И случалось, что он ходил купаться в Конфлан-Сент-Оноре во время пребывания двора Сен-Жермена. Лапорт в мемуарах свидетельствует, что в 1651 году король купался вместе с мсье. Дюбуа, комнатный лакей молодого монарха, сообщает, что происходило днем 1648 года. После полудня было жарко. Королева купалась, и король, который тоже хотел купаться с ней, мне приказал пойти отыскать месье Вотьера, первого врача, и его настоятельно просить дать согласие на то, чтобы его величество принял ванну вместе с королевой. «Moi, Marie de Bois, gentilhomme Vendôme-moi, valet de chambre de Louis XIV». Опси, страница 53. 6 июля 1651 года король купался в реке. Тогда существовал обычай мыться в длинной, серой робе. Моттевиль, Опси, страница 133. Во время королевского купания капитан-консьерж малого экипажа или главный хранитель тентов и павильонов двора выбирал место наиболее чистое для купания, где он устанавливал навес на берегу реки и комнату для его величества, где король раздевался и затем одевался. Необходимость принять ванну целиком зависела от ощущения чистоты или грязности, то есть субъективно, и не создавала ритуализации будней короля. В Фонтенбло есть и парильни, и купальни, построенные во времена Франциска I. Вот свидетельство Пьера Дана. После описания парилин замка он отмечает другую залу, где посередине ванна, а также бассейн в 3,5 фута глубиной, около 113 сантиметров, и 14 длиной, 4,5 метра, и 10 шириной, около 3 метров 20 сантиметров, окруженный балюстрадой, куда вода спускается по бронзовым трубам, которые идут от вышеупомянутого чана. «Pédant le trésor de merveille de la maison royale de Fontainebleau, Paris, S. Cramoisi, 1642, страница 95». Нетрудно догадаться, что это оборудование служило не только как украшение. Теперь, что касается Версаля. Король имел в своем распоряжении важные апартаменты, начатые в 1672 году, расположенные вблизи больших апартаментов на первом этаже. «Ви Арнитон, Леспес де Руа, Опси», страница 144. Вот описание, данное этим комнатам Филибьеном де Заво. В одной из сторон комнаты наличествуют четыре колонны из фиолетового мрамора, основания и капители которых из позолоченной бронзы. Они служат для того, чтобы отделить место, где находится стол в виде стойки, на котором стоят все вазочки и другие необходимые для принятия ванны предметы. Кабинет как бы разделен надвое, так как часть, в которую первой попадаешь, размером 18 футов на 4, имеет посередине огромную мраморную ванную. А в другой части, которая сделана в виде алькова и где видны несколько ступеней, имеет размер 9 футов шириной и 3 туаза. 6 футов равны 1 туазу, итого около 6 метров длиной. Это здесь несколько маленьких мраморных ванн. В последней комнате находится резервуар с водой. Филибьен де Заво d'Expression de Versailles, Paris. А. Шретьен, 1703 год, страницы 44 по 46. Совершенно очевидно, что наличие резервуара воды говорит о наполнении водой ванн. Об этом, кстати, говорят и счета замка. 9000 ливров израсходовано в 1673 для мраморной ванны, тогда как в 1675 мраморщики потребовали 5000 ливров дополнительно. В этом же году Лефевр планирует следующие работы. Закончить ванные апартаменты, спустить воду ванн в резервуар под землей. В 1677 году это 6000 ливров, которые указаны в пункте поступлений в виде двух дополнительных ванн. Compte des bâtiments du roi, Opsi, 1881. Есть описание ванных Лувра, снабженных кранами горячей воды, содержащихся в записях, посвященных Сиамскому посольству в 1686 году, в дополнение к галантному Меркурию. Еще более значимо упоминание в перечне от 1675 года кусков полотен, предназначенных для ванн, табурета для ванн и тому подобное. Притом все это происходило в парфюмированной атмосфере. Когда король или монсеньор нуждаются в ванне, в комнатах или только помыть ноги, офицеры стоянок согревают и наливают теплую воду. А король или монсеньор находится в ванне, когда жгут или испаряют ароматы. Именно офицер стоянки держит нагретую лопатку, на которой разлиты духи. L'état de la France, Paris-Guinard, 1698. Насчет использования ароматных фонтанов. Это делалось именно для приятного запаха, нежели для очищения кожи. В молодости король обильно использовал духи. Даже послу Сиама удалось побывать в кабинете духов в фарфоровом Трианоне. Но позже, учитывая, что король страдал ужасными мигренями, ему приходилось отдавать предпочтение ванне, дабы избавляться от неподходящих ароматов. Louis Leger, le voyageur fidèle, ou le guide des étrangers dans la ville de la France, Paris, P. Rebou, 1715 год, страница 377. Хотя король использовал воду венгерской королевы, которая была парфюмирована розмарином, эквивалент нашего одеколона, но с целью обезболивания. Эсбарб, Le Parfumier Royal, Paris, à Brunet, 1699 год, страницы 132-133, и мемуар Шуази, страница 41. Требуется также уточнить существование парфюмированных аксессуаров, предназначенных для удаления неприятных запахов, вроде ароматных подушечек и других парфюмированных туалетных принадлежностей для кровати, появляющихся в королевских отчетах. Инвентер du mobilier royal, Opsi, divers sort de meubles. В отношении ухода за полостью рта это отдельная тема, так как король действительно обладал весьма заурядными зубами. К тому же все руководство по личному уходу за телом ссылается на необходимость очищать зубы утром и после еды. Демикур в своих «Секретах отдаления старости», Дюшен советом пользоваться зубочисткой из дерева мастики, розмарина или другого ароматного растения. Лойс Гийон в «Зеркале красоты» более конкретен. Нужно препятствовать этой эрозии частыми полосканиями рта, отваром шалфея в вине, наполнять рот порошком черного морозника с медом или камфорой, что, как говорят, полностью препятствует разрушению. А Бартолеми Мартан в «Диссертации о зубах» предлагает читателю чистить зубы каждое утро свежей водой и тонкой тканью. Эти предосторожности станут королю ненужными только к моменту полного выпадения зубов. То, что он и сам о себе говорил, очевидно, не имея комплексов по этому поводу. Теперь поговорим о манерах за столом, ибо то, как люди принимают пищу, дает нам возможность судить об их чистоплотности. Итак, до завтрака метрдотель дает королю первую сложенную салфетку, которой его величество моет руки перед едой. И эту часть ритуала они, метрдотели, не уступают никому, кроме принцев крови и легитимных сыновей. «L'état de la France, Paris, Гвинар, 1698», страница 64. Что такое средние века? Прежде чем закопаться в глубины прошлого в поисках фактов, аргументов и теорий, надо сказать несколько слов о том, что подразумевается под средневековьем и о каком времени пойдет речь. Прежде всего, надо понимать, что европейское средневековье — это не просто отрезок времени. Это еще и набор специфических особенностей религиозной, экономической, культурной и политической жизни. Это феодализм, система вассалитета, христианское мировоззрение, политическая власть церкви, рыцарство, готика и так далее. По общепринятой периодизации средними веками считается период, который начинается с падения Западной Римской империи в 476 году и продолжается до конца 15-го, начала 16 века. Разные исторические школы называют разные даты. Кто-то считает, что средневековье закончилось с открытием Америки, кто-то с началом Реформации, кто-то растягивает его до 17 века. А у одного из крупнейших современных медиевистов Жака Ле Гоффа и вовсе есть теория долгого средневековья, которую часто ошибочно принимают за отрицание промежуточных эпох и растягивание средних веков до 19 века. По сути же, Ле Гофф совершенно правильно объяснял, что нельзя просто взять и закончить средневековье какой-то определенной датой. Ведь многие исторические процессы различались не только в разных странах, но и в разных сферах жизни. Если в Италии XIV века в культуре и науке уже наступило возрождение, то в соседних странах царило средневековье в его самом классическом виде. В то же время ренессансные тенденции в Италии не мешали существовать там рыцарям, турнирам и прочим визуальным признакам высокого средневековья. А массовая культура, на которой воспитывались широкие слои населения, и вовсе что в Средневековье, и что в эпоху Возрождения, была примерно одинаковой. Не по литературным качествам, конечно, но по духу и, так сказать, по культурному коду. Одна эпоха вырастала из другой, черпала в ней силы, от чего-то отказывалась, а что-то сохраняла и передавала последующим эпохам. И действительно, в каких-то сферах жизни средневековые отношения или характерная для средневековья ситуация сохранялись до XIX века, а где-то даже до XX века. В частности, в предыдущей книге «Блудливое средневековье» я много писала о продолжительности жизни. Цифры показывают, что человек XIV века и человек XIX века жил примерно одинаковое количество лет, а детская смертность почти не менялась до самого XX века. Но поскольку в книге я не могу, да и не собираюсь пытаться объять необъятное, я приму за условные границы Средневековья 476-1500 годы. Ранний его период, до середины XI века, очень специфичен. Христианская церковь почти не имела власти, браки заключались без священников, сохранялось оставшееся от античности рабство. Словом, гремучая смесь античности и варварства. Вместо городов пока еще большие деревни, нет ни единой идеологии, ни единой культуры. Увлекательный период, но совсем не похожий на высокое и позднее Средневековье. Разумеется, я буду захватывать его, рассказывая об эволюции тех или иных вопросов, связанных с гигиеной, так же, как буду захватывать и более поздние периоды, Возрождение и Новое время. Но в основном моя книга будет посвящена 12-15 векам. Это и есть то самое классическое средневековье, которое все с детства знают по романам, фильмам и сериалам. Я постараюсь быть объективной и показать его во всей красе, без розовых очков, но и не замазывая черной краской. Средневековье — очень яркое, сочное время, Это в некотором роде подростковый период современного человечества, когда максимализм соседствовал с практичностью, а аскетизм — с жаждой плотских удовольствий.